нарисован на стене, нарисован кое-как. В нарисованной стране нарисованный чудак, нарисован кое-как. Девять палок и овал, этот сказочный чудак сам себя нарисовал. Нарисованная жизнь прорисована насквозь, ярких красок этажи разукрашены вскользь. Человек один глядит на рисунок на стене, это кто за ней стоит в нарисованной стране? Человек в своих мечтах просто недопонимал, его тоже в попыхах кто-то недорисовал. Нарисованная жизнь прорисована насквозь, ярких красок этажи разукрашены вскользь. Нарисованная жизнь прорисована насквозь, ярких красок этажи разукрашены вскользь. Яркий красок этажи разукрашены вскользь, яркий красок этажи разукрашены вскользь.